как произошла эта встреча? Как родилась между ними близость и каковы были их чувства друг к другу, их отношения? Об этом дважды рассказал сам Елагин. Первый раз кратко и отрывочно, через несколько часов после убийства, следователю. Второй раз на допросах, происходивших 3 недели спустя после первого допроса. «Да», — говорил он, — «я виновен в лишении жизни Сосновской, но по ее воле». Я познакомился с ней 1.5 года тому назад в кассе театра через поручика Будберга. Я горячо полюбил ее и думал, что и она разделяет мои чувства, но я не всегда бывал уверен в этом. Порой мне казалось, что она любит меня даже больше, чем я ее, а порой наоборот. Кроме того, она постоянно была окружена поклонниками, кокетничала, и я мучился жестокой ревностью. Но в конце концов все-таки не это составляло наше трагическое положение, а что-то другое, чего я не умею выразить. Во всяком случае, клянусь, что я убил ее не из-за ревности. Я говорю, познакомился с ней в феврале прошлого года в театре возле кассы. Я сделал ей визит, но до октября я бывал у нее не чаще 2 раз в месяц, и то всегда днем. В октябре я признался ей в своей любви, и она позволила мне поцеловать ее. Через неделю после того мы с ней и с моим товарищем Волошиным ездили ужинать в загородный ресторан, возвращались же оттуда только вдвоем. И хотя она была весела, ласкова и слегка опьянена, я чувствовал такую робость перед ней, что боялся поцеловать ее руку. Затем она попросила у меня однажды Пушкина и, прочтя «Египетские ночи», сказала: «А вы решились бы отдать жизнь за 1 ночь с любимой женщиной?» И когда я поспешил ответить, что «да», она загадочно улыбнулась. Я уже очень любил ее и ясно видел и чувствовал, что это роковая для меня любовь. По мере того, как мы сближались, я смелел, начал говорить ей о своей любви все чаще, говорил, что чувствую, что гибну. Уж хотя бы по одному тому, что отец никогда не позволит мне жениться на ней, что жить ей со мной без брака невозможно, как артистке, которой польское общество никогда не простило бы открытую незаконную связь с русским офицером. И она тоже жаловалась на свою судьбу, на свою странную душу. Но от ответа же на мои признания, на мой безмолвный вопрос, любит ли она меня, уклонялась, давая как будто мне некоторую надежду этими жалобами и их интимностью. Потом, с января нынешнего года, я стал бывать у нее каждый день. Я посылал ей букеты в театр, посылал цветы на квартиру, делал подарки, подарил 2 мандолины, шкуру белого медведя, перстень и браслет с бриллиантами, решил подарить брошку в виде черепа. Она обожала эмблемы смерти и не раз говорила мне, что желала бы иметь от меня именно такую брошку с надписью по-французски «Quand même pour toujours». 26 марта этого года я получил от нее приглашение на ужин. После ужина она впервые отдалась мне в комнате, которую она называла «японской». В этой же комнате происходили и наши дальнейшие свидания. Служанку она отсылала после ужина спать. А потом она дала мне ключ от своей спальни, наружная дверь которой выходила прямо на лестницу. В память 26 марта мы заказали себе обручальные кольца, на внутренней стороне которых были вырезаны по ее желанию наши инициалы и дата нашей близости. В одну из наших поездок за город мы подошли в деревне к кресту возле костела, и я поклялся ей перед этим крестом в своей вечной любви, сказал, что она моя жена перед Богом, и что я до могилы не изменю ей. Она стояла грустная и задумчивая и молчала. Потом сказала просто и твердо: «Я люблю тебя. Quand même pour toujours». В начале мая, когда однажды я ужинал у нее, она достала опий в порошке и сказала: «Как легко умереть. Стоит только подсыпать немного, и готово». И, высыпав порошок в бокал с шампанским, поднесла бокал ко рту. Я вырвал его у нее из рук, выплеснул вино в камин, а бокал разбил о шпору. На другой день она сказала мне: «Вместо трагедии вчера вышла комедия». И прибавила: «Что же мне делать? Сама я не решаюсь, ты тоже не можешь, не смеешь. Какой позор!» И после этого мы стали видеться реже. Она сказала, что принимать меня у себя по вечерам больше не может. Почему? Я сходил с ума, мучился ужасно. Но кроме того, она изменилась ко мне, стала холодна и насмешлива. Принимала меня иногда так, точно мы были едва знакомы, и все издевалась над отсутствием у меня характера. И вдруг опять все изменилось. Она стала заезжать за мной для прогулок, стала заигрывать со мной. Может быть, потому что и я начал усваивать себе холодную сдержанность в обращении с нею. Наконец она сказала, чтобы я нанял отдельную квартиру для наших свиданий, но такую, чтобы она была на глухой улице, в каком-нибудь сумрачном старом доме, была бы совершенно темной и отделана так, как она мне прикажет. Вы знаете, как именно была убрана эта квартира? И вот 16 июня я зашел к ней в 4 часа и сказал, что квартира готова, и передал ей один из ключей. Она улыбнулась и, возвращая мне ключ, ответила: «Поговорим об этом после». В то время раздался звонок, пришел некто Шклеревич. Я поспешно спрятал ключ в карман и заговорил о пустяках. Когда же мы уходили вместе со Шклеревичем, она в прихожей громко сказала ему: «Приходите в понедельник». Мне же шепнула: «Приходи завтра в 4». И шепнула так, что у меня закружилась голова. На другой день я был у нее ровно в 4 часа. Каково же было мое удивление, когда кухарка, отворившая дверь, заявила мне, что Сосновская не может меня принять, и передала мне ее письмо. Она писала, что чувствует себя нездоровой, что она едет к матери на дачу, что теперь уже поздно. Вне себя я зашел в первую попавшуюся кондитерскую и написал ей ужасное письмо, прося объяснить, что значит слово «поздно», и отправил это письмо с посыльным. Но посыльный принес мне мое письмо обратно, и ее не оказалось дома. Тогда я решил, что она хочет окончательно порвать со мной, и, возвратясь домой, написал ей новое письмо, резко упрекая ее за всю ее игру со мной и прося возвратить мне обручальное кольцо, которое для нее, вероятно, только шутка, а для меня самое дорогое в жизни. То, что должно лечь со мной в могилу. Я хотел этим сказать, что между нами все кончено, и дать ей понять, что мне остается только смерть. Вместе с этим письмом я возвратил ей ее портрет, все ее письма и вещи, хранившиеся у меня, перчатки, шпильки, шляпку. Денщик вернулся и сказал, что ее нет дома, и что он оставил письмо и посылку у дворника. Вечером я поехал в цирк. Встретил там Шклеревича, человека мне мало знакомого, и, боясь быть один, пил с ним шампанское. Вдруг Шклеревич сказал: «Послушайте, я вижу, что вы переживаете, и знаю причины этого. Поверьте мне, что она не стоит того. Мы все прошли через это, она всех нас водила за нос». Мне хотелось выхватить шашку и разрубить ему голову. Но я был в таком состоянии, что не только не сделал ничего подобного и не прервал этого разговора, а даже был втайне рад ему, рад возможности хоть в ком-нибудь найти сочувствие. И не знаю, что со мной случилось. Я, конечно, ни слова не проронил в ответ ему, ни слова не сказал о Сосновской, но повез его на Староградскую и показал ему квартиру, которую я с такой любовью выбирал для наших свиданий. Мне было так горько, так стыдно, что я одурачен с этой квартирой. Оттуда я погнал извозчика в ресторан Неверовского. Шел небольшой дождь, извозчик летел, и мне даже от этого дождя и от огней впереди было больно и страшно. В час ночи я вернулся с Шклеревичем из ресторана домой и уже стал раздеваться, как вдруг денщик подал мне записку. Она ждала меня на улице, просила немедленно спуститься. Она приехала с горничной в карете и сказала мне, что она так испугалась за меня, что не могла даже ехать одна, взяла горничную. Я приказал денщику проводить горничную домой, а сам сел к ней в карету, и мы поехали на Староградскую. Дорогой я упрекал ею, говорил, что она играет со мной. Она молчала и, глядя перед собой, иногда вытирала слезы. Впрочем, она казалась спокойной. И так как ее состояние обыкновенно всегда передавалось мне, то и я стал успокаиваться. Когда мы приехали, она совсем повеселела. Квартира ей очень понравилась. Я взял ее руку, просил прощения за все свои упреки, просил возвратить ее портрет, то есть тот, который я в раздражении отослал ей. У нас часто бывали ссоры. Я всегда, в конце концов, чувствовал себя виноватым и всегда просил прощения. В 3 часа ночи я повез ее домой. А дорогой наш разговор опять обострился. Она сидела, смотря перед собой. Я не видел ее лица, чувствовал только запах ее духов и ледяной, злой звук голоса. «Ты не мужчина», — говорила она, — «у тебя нет никакого характера. Я могу когда угодно и взбесить, и успокоить тебя. Будь я мужчина, я бы такую женщину изрезала на мелкие кусочки». Тогда я крикнул: «В таком случае возьмите назад ваше кольцо», и насильно надел его ей на палец. Она повернулась ко мне и, смущенно улыбаясь, сказала: «Приходи завтра». Я ответил, что не приду ни в каком случае. Она неловко, робко стала меня просить, говорила: «Нет, ты придешь, придешь на Староградскую». И потом решительно прибавила: «Нет, я умоляю тебя прийти, я скоро уеду за границу, я хочу видеть тебя в последний раз. Главное, мне нужно тебе сказать очень важную вещь». Я опять заплакала и прибавила: «Я только удивляюсь, ты говоришь, что ты любишь меня, что без меня жить не можешь и застрелишься, а не хочешь меня видеть в последний раз». Тогда я сказал, стараясь быть сдержанным, что если так, то я завтра сообщу ей, в котором часу буду свободен. Когда мы расстались у ее подъезда под дождем, у меня сердце разрывалось от жалости и любви к ней. Вернувшись домой, я с удивлением и отвращением застал у себя спящего Шклеревича. Утром в понедельник, 18 июня, я послал ей записку, что я свободен с 12 часов дня. Она ответила: «В 6 на Староградской».